Третье. День и другой прожил Викентий Авилов на заимке веселой, изумляя простодушных паричан своей огромной фигурой и невиданной силой. В первый же вечер, когда воротились заречных песков лодки, груженные рыбой, он спустился к берегу вместе с другими, подошел к самой большой лодке, взялся, потянул. Раздался треск тополевого дерева. «Кор-кор, берегись!» — закричали в испуге рыбаки по-якутски. Они опасались, что в этих могучих руках утлая лодка расколется надвое, как скорлупа яйца. Авилов посмотрел на кричавших, потом, не торопясь, как делал все, подобрал с земли пару деревянных обрубков, коротких и круглых, и положил их под лодку. Перекатывая эти катки все выше и выше, он один вытащил лодку на берег вместе с грузом. Рыбаки шли сзади, опустив руки от изумления. На следующее утро Авилов отправился в лес и к вечеру стал выносить из непроходимой чащи очищенные бревна, правда, не толстые, но все-таки такие, что впору увезти на лошади, и то зимою, ибо колымские леса не знают колес и летней перевозки. Через 5 дней такого лошадиного труда с краю заимки веселой выросли бревенчатые стены в рост человека. Работал Авилов по-прежнему не торопясь, но очень аккуратно. Забивал мхом пазы и замазывал их глиной снаружи и внутри. А крышу накладывать не стал – только затянул потолок над избушкой синим холстом, который достался ему от товарищей с Пауска, ибо они выгрузили для него в ближайшем поселке и сахар, и холст, и табак, и всякие другие товары. В странной избушке, покрытой холстом, завелись большие богатства – конечно, на колымскую мерку. Авилов раздавал, не считая. Избушка, покрытая холстом, стала как будто бакалейной лавкой для соседских детей. А сам он не брал у других ничего, даже обеда. Он завел себе сеть и просто толкал ее с берега в воду на длинном шесте. Того, что попадалось, хватало на еду. Рыбу он пек на угольях. Вся его жизнь приблизилась к природе и стала первобытнее и проще, чем даже у Яшки Худого, самого бедного жителя на заимке веселой. Только в одном отношении он уклонялся от голоса природы, замыкаясь в неприступном одиночестве и суровом молчании. Весельчанские девки качали головой и потихоньку злились. По старому обычаю для местных девиц считается обидой, ежели парень, пришелец из соседнего поселка, живет одиноко и не глядит ни на одну. Но тут был человек особенный, чужой. Как приступиться к такому? Отчаянная Дашка Кузакова, прозванная Сардонкой, Щукой, за свою ненасытность, прибегала к нему в солнечную полночь просить табаку на лемешину, а потом не утерпела, села на кровать и сказала: «Ни за что не уйду!» Он молча и спокойно взял ее на руки, вынес за дверь и поставил на землю. Однако своими серыми зоркими глазами Викентий Авилов внимательно рассматривал всех молодых девиц заимки веселой. но ни одна из них не была ему по нраву, ибо все они жили по местной пословице: «Баба не калач, один не съешь». Нравы у них были спокойно бесстыдные, как у оленей на тундре. Только одна держалась в стороне, не подходила, не заговаривала и даже не желала получать свои доли из тех заманчивых товаров, которые считались как бы общественным достоянием заимки веселой. «Чья это девка?» — спросил он однажды у Дашки-сардонки, которой он сохранил после ее неудачной атаки все-таки дружественные чувства. И Дашка ухмыльнулась и сказала: «Это дикоплеша полоумная дука, щелкает стрелкам по белкам, а рукам по щекам. Дуку и лешие боятся». Однажды в безветренный вечер, когда солнце спустилось и повисло над заречными лесами и словно задумалось, спуститься ли еще ниже или уже подниматься, Викентий Авилов стоял на пригорке перед своей избушкой и любовался на яркую полночь. Сутки кончались и вновь начинались. Воздух был насыщен золотом, бледным, волнистым, словно разбрызганным в пространстве. Солнце было огромное, как круглая гора, и на него можно было смотреть простыми глазами. Если долго смотреть, гора превращалась в провал, в круглый колодец текучего алого света. Солнце подвинулось к утру, но многие все еще не спали. В летнее время на севере живут беспорядочно и с трудом разбираются, где кончается вчера и где начинается завтра. Птицы, привыкшие к более правильной жизни на юге, снялись с речных заводей и потянули за тундренный берег на тихие болота. Чета лебедей низко протянула над самыми домами поселка. Они летели важно и прямо, как связанные вместе невидимой нитью. Их серебристые перья были словно позолочены жидким сиянием солнца. И вдруг из-за груды плавника, собранной с берега подростками и бабами на общее зимнее топливо и высокой, как дом, мелькнули две смуглые руки в петле напряженного лука, похожие на заглавное «Ди». Щелкнула, запела тетива, и лебедь словно подскочил на лету, опустил обессиленные крылья и рухнул на землю. Можно было видеть, как тоненькая стрелка дрожит в его шее, похожей на белую змею. Ружейная дука с резким радостным криком выскочила из-за прикрытия. С луком, протянутым кверху в упоении победы, высокая и сильная, она показалась Викентию какой-то бессмертной охотницей Дианой с реки Колымы. Другой лебедь, однако, не свернул и не поднялся в высоту. Он пролетал над домами так же торжественно, прямо, с распластанными крыльями. Он был теперь как раз над головой Викентия Авилова. И вдруг, повинуясь мгновенному побуждению, юноша выхватил из кармана браунинг и выстрелил вверх. Лебедь, пораженный в голову, шлепнулся об землю, как тяжелый мешок. «Го-гой!» — крикнула дука-охотница азартнее прежнего. Она подхватила свою пернатую добычу, перекинула через плечо, как мягкую сумку, и, придерживая ее за голову, стала быстро приближаться к Викентию Авилову.